Вступление в поэты. Анна, Петроград, май 1921 года. Поехали. Комиссар Елизаров успевает поставить Иришку на пол и подхватить Анну. Завтра с уплотнением будем разбираться. У нас все документы на каждого проживающего, бежит следом бывший дворник Карп. Свободных комнат нету. Анна даже не спрашивает, куда их везут. Как во сне выходит из своего некогда прекрасного двора с фонтаном, ныне заставленного сараями и сараюшками для хранения дров. У каждого жильца уплотненного дома в их дворе теперь свой уродливый сарай с амбарным замком. Как комиссар Елизаров снова усаживает ее на заднее сиденье авто, как забирает Ирочку с собой на переднее, сажает на колени, показывает ей из окна Исаакий и манеж, и медного всадника, как Ирочка радостно кричит: «Знаю, знаю! На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн!» Смешно, по-детски коверкая слова, читает наизусть все, чему ее Олюшка научила. Как у Олюшки текут слезы. «Там остались мои куклы, мои и Машины куклы. Там!» Будто с куклами и последняя связь с сестрой у девочки рушится. Анна прижимает к себе девочку. «Что ей скажешь?» Что там и уникальные картины старых мастеров, которые собирала еще бабка матери, и новая коллекция, которая уже продвинутая в искусстве мать собирала. Что там книги мужа, ее тонкое белье, платье, шубы и богемский хрусталь, и мебель арт-деко, и... Если все это еще там. Пропитывается запахом рыбы, которую варят прямо в кабинете. На всем этом теперь топит свою буржуйку дворник Пантелеев, ныне главный в их доме. Вдруг откуда-то изнутри, как всполох, острое злорадство. Дома нет, но и мать больше в нем не хозяйка. Всполох гаснет. Анне за эту мысль становится стыдно. Дома больше нет. Начало мая. Вечер опускается на город неплотной черной завесой, как над морем, а прозрачным серым покрывалом над Невой, через которую по Благовещенскому мосту они переезжают на Васильевский остров. Как только авто съезжает с моста, комиссар Елизаров совсем другим, неслышанным прежде голосом, почти по-детски говорит: «Вот мы и дома». Так она сказала бы, будь ее дом ее домом. «Он тоже соскучился», — мелькает в голове у Анны. И, может, впервые смотрит на этого мужчину в черной кожаной куртке не как на советского комиссара, а как на вернувшегося домой недавнего мальчишку, втягивающего в себя воздух родного Васильевского острова. Узкий, притаившийся за набережной с ее невероятными сфинксами, академический переулок. По прогулкам еще с отцом, позже с мужем, она помнит, что это дом профессуры. Совсем рядом университет с 12 коллегиями, где преподавал муж, рядом Академия художеств. Комиссар Елизаров привез их в профессорский дом. Уплотнил кого-то. Теперь еще и Анну с девочками привел на голову хозяев. Стыд. Какой жуткий стыд. Но идти им некуда. В этом городе, в этом мире никого, кроме ненавидимого всеми силами души комиссара, у них не осталось. Заходит в квартиру на втором этаже. Высокие потолки, камин. Комиссар Елизаров у порога снимает пыльные ботинки. Так не входят в уплотненные жилища. Так входят в свой дом, чтобы не натоптать. Сняв ботинки, несет Иришку в одну из комнат с двумя большими окнами, аккуратно убранной кроватью, гардеробом, креслами и письменным столом возле окна. «Кровать для вас троих, конечно, узка, но можно два кресла для Иришки составить». Сдвигает кресло, бросает в них одну из подушек с кровати. «Белье и одеяло сейчас найдем. Ванная по коридору направо. Мыло должно там быть. И чистое полотенце». Выходя из комнаты, кричит куда-то вглубь квартиры: «Я дома!» Комиссар Елизаров живет в профессорском доме? Комиссар уплотнил семью ученого? Или родился в профессорской семье? Сил гадать у нее нет. Комиссар сказал что-то про ванную. Неужели в этом мире еще есть ванные и мыло, и горячая вода? Просторная ванная с витражным окном. Анна купает девочек. Мыло моет им головки, их длинные волосы. Когда последний раз стригли девочек, не помнит. По очереди в полотенцах относит их в комнату, куда комиссар уже принес простыню для Иришки и второе одеяло. Не очень тепло, но чисто и тихо. Девочки засыпают, едва добравшись до кроватей. Возвращается в ванную, включает воду, становится под душ и стоит. Долго-долго стоит под струями горячей воды, будто надеясь, что они смоют с нее все, что случилось с ней за последние годы. Чистая вода струится по ее исхудавшему и сохшемуся телу. Чистая вода. Переодеться не во что. Все, что было на ней и на девочках, грязное до невозможности. И им не во что было переодеться с самого Чуфут-Кале. Постирала, как могла, мылом, развесила, сильно смущаясь, что в чужой ванной висят ее и детские трусики. Кто знает, высохнет ли все это до утра, или им будет совершенно нечего надеть. Заматывается в найденную здесь же простыню, выходит из ванной, вздрагивает. Пожилой мужчина на коляске в конце коридора. Крутя рукой колесо, подъезжает ближе, протягивает стопку чистого, пронзительно чистого, даже накрахмаленного белья. «Должно быть впору, ненадеванное, из моды давно вышло, уж простите великодушно». Этого мужчину и его семью уплотнил комиссар. Старик смотрит, протягивает руку. «Леонид Кириллович, к вашим услугам». Растерянная, что этот седой красивый мужчина застал ее в таком виде, придерживая одной рукой простыню, протягивает другую. «Анна Львовна». «Львовна, конечно, Львовна. Теперь узнал вас, Аннушка». Леонид Кириллович Елизаров, профессор, коллега отца. В детстве ее водили на праздники для детей профессуры. Она в костюме принцессы танцевала около рождественской елки, а маленький сын Леонида Кирилловича был наряжен гусаром. Вот же они на одной из фотографий среди других фотографий в рамочках на стене. Она, Анна, ей 13, ее прямые волосы с вечера накрутили на попельотки, другие дети и 10-летний ангел с длинными шелковистыми кудрями в костюме гусара, сын Леонида Кирилловича Кирюша. Профессор Елизаров, комиссар Елизаров, Леонид Кириллович, Кирилл Леонидович. Комиссар не уплотнил профессорскую квартиру. Он привез их с девочками к себе домой. Бритоголовый комиссар, которого она истово боится все 2 года, и мальчик Кирюша, с которым она играла в шарады на профессорской елке, один и тот же человек. Бритоголовый комиссар в куртке бычьей кожи. Комиссар, который видел, как она застрелила матроса. Комиссар Елизаров, спасший ее и девочек на вокзале в Ростове. Елизаров, который привез их с девочками к себе домой в Академический переулок. Маленький мальчик Кирюша, сын профессора, рано оставшийся без матери. Круг замкнулся. Через день, вернувшись поздно ночью и разбудив ее, Кирилл объявляет, что уплотнение в доме на Большой Морской проведено окончательно. В отсутствие бывших хозяев жилплощадь им не положена, свободных комнат нет. «Вписали вас в список претендующих, если комнаты освобождаться будут». «Освобождаться». «Умрет кто или арестуют», — буднично поясняет Кирилл. «Мы долго вас стеснять не будем, найдем жилье». «Да где ж его найдешь? С 2 девочками, без работы и без денег». «Это не обсуждается». Кирилл, как обычно, решителен. «В 18-м перед отъездом на фронт брал резолюцию Петросовета, что данная квартира не подлежит уплотнению, чтобы отца и старую горничную не тронули. Горничная в марте умерла». Анна не понимает, к чему ведет Кирилл. «Для двоих нас с отцом слишком большая квартира. Жить лучше других не имею права». Странная логика у некогда кудрявого ангела. «С этого дня Данилина Анна Львовна, Данилина Ольга Дмитриевна, Данилина Ирина Дмитриевна заселены в эту комнату на законных правах». Достает из кармана бумагу. Ордер. Откуда он знает фамилию? Леонид Кириллович знал ее по фамилии отца, но не мужа. Говорит, как фронтом командует, без возражений. Вроде бы добро делает, а ощущение строевого шага на плацу. Олю нужно записать в трудовую школу на Малом проспекте. Это бывшая гимназия, я в ней учился. Иру отдать в ясли. Тебе завтра выходить на работу. В Диск. Дом искусств на углу Мойки и Невского. Там издают журнал «Дом искусств». Первый номер зимой вышел, готовят второй. Нужен секретарь с навыками машинописи. Положен паёк. Через него ходить придется. Транспорт работает плохо, билет на трамвай 250 тысяч. Придется пешком. Анна молчит, не знает, что сказать. Не спрашивать же, почему он вдруг перешел на «ты». «Что так смотрите, Анна Львовна?» Снова на «вы». «Чем-то недовольны?» «Она довольна! Довольна!» — кричит проснувшаяся и выбежавшая в коридор Иринка, обхватив Кирилла за ногу. И самый страшный, пугающий Анну до смерти бритоголовый комиссар весело раскачивает ее дочку на ноге. «Вы, Кирилл Леонидович, сделали для нас много больше, чем можно было надеяться, но...» — перехватывает дыхание. «Последняя просьба есть. Больше не знаю, кого просить». Анна вдыхает и с трудом выговаривает. «Мои мать, муж и средняя дочка, Маша, с ними связь потеряна. Последнее письмо в Крыму получали осенью 19-го, из Ниццы. Мы должны были к ним плыть». «Не уплыли?» — вскидывает вверх бровь комиссар. «Так получилось, на другие письма ответа не было». «Анна Львовна, вы понимаете, что ваша мать была, а, возможно, и остается видным деятелем кадетской партии, расформированной и запрещенной в Советской России. Любые контакты с ней могут навредить вам и девочкам». Вот и все. Последняя надежда найти свою Машеньку растаяла на глазах. Просить больше некого. В новой власти у нее нет связей. Оля сдает экзамены в трудовой школе. С языками, историей и литературой все отлично. Теперь нужно арифметику подтянуть. После пропажи Савы заниматься с девочкой было некому. Леонид Кириллович обещает за май до конца учебного года по арифметике Олю подтянуть. Так странно видеть по утрам, как ее дочка в красной кумачевой косынке идет в трудовую школу. Иру в ясли не отдали. Леонид Кириллович воспротивился. «Слишком много времени провожу один в четырех стенах. Читать девочке книжки, рисовать с ней картинки, играть в игры смогу явно лучше, чем необразованные няньки в яслях». Сын его пробует возражать, но отец спокойным голосом произносит знакомую фразу. «Это не обсуждается». Только тон намного мягче. И Кирилл больше не спорит. Анна теперь каждый день то по Благовещенскому, то по Дворцовому, ныне Республиканскому, мосту ходит через Неву, на работу. В Дом искусств, который его обитатели все как один зовут между собою, Диск. Не ходит, летит. Никогда не думала, что в голоде, нищете и безнадежности ей может быть настолько интересно. Первый номер журнала «Дом искусств» берет в руки с трепетом. Ахматова, заблудившийся трамвай Гумилева, Мамай Замятина, Ахматова и Маяковский Чуковского, Ремезов, Мандельштам, Серебрякова, Кустодиев. Читала бы и читала, не отрываясь. Хорошо, что экземпляр ей дарят как новому сотруднику. 650 рублей на журнал ей негде взять. А читать так хочется, взахлеб читать. Теперь она может не только читать, но и со всеми этими великими людьми будет делать новый номер и с ними разговаривать и в этом удивительном месте работать. Огромный дом от Мойки до Большой Морской с фасадом на Невский. Помнила его как «Моветон». Дворец князей Чечериных был некогда продан купцам Елисеевым и для великосветского Петербурга стал чем-то вроде отражения поговорки «из грязи в князи». Представители благородных семей приглашения на купеческие вечера не принимали, а те, кто принимал, рассказывали после про золото и позолоту на всем, на чем можно и нельзя, про сосланную в предбанник, реальную в комнату перед баней, скульптуру Родена, жене Елисеева поцелуй показался постыдным. Дом состоит из нескольких помещений. Бывшие меблированные комнаты дурной репутации с отдельным входом с большой морской, анфилады комнат, прежде сдаваемых в аренду банку, с выходом на мойку и, собственно, квартира самих Елисеевых. Огромная, бестолково раскинувшаяся на 3 этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Теперь здесь живет дом искусств, диск. Именно живет. Многие из поэтов и писателей здесь же и квартируют. В бывших купеческих спальнях, в комнатенках слуг, в кабинетах банка, в бывших меблированных комнатах. В юности мать не велела Анне даже мимо проходить. А она в ту пору даже не догадывалась, почему. Центр притяжения — большой зеркальный зал, в котором устраивают лекции, а по средам — концерты. К нему примыкает голубая гостиная, в ней же Корней Чуковский и Гумилев читают лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивает игры и всяческую возню в соседнем холле. И сам Гумилев, кто бы мог подумать, в этой возне принимает деятельное участие. Сразу за гостиной столовая. Обстановка с массивной дубовой резьбой, витражами и камином. С 2 до 5 здесь всегда оживленно. Место свиданий. Деловых, дружеских и любовных. И даже продают пирожные. Роскошь военного коммунизма, которых Анна не видела с 18-го года, с последнего торта «Наполеон» на день рождения Машеньки. Из столовой мимо буфетной, свернув направо, можно попасть в ту часть диска, куда посторонним вход воспрещен, в коридор, по обеим сторонам которого идут комнаты, занятые старшими обитателями общежития. «Им страшно повезло», — говорят все, пережившие в диске 2 зимы. «У них не буржуйки, как у остальных обитателей странного дома, а настоящие печки». С первого дня такой работы Анна не может поверить в свое счастье. Робко просит Гумилева впустить ее на занятие его семинара «Звучащая раковина». Николай Степанович, спросив, она откуда, и услышав, что недавно из Крыма, с восторгом рассказывает, как ездил только что в Севастополь в личном салоне-вагоне командующего Черноморским флотом немеца. «Хрусталь, необычайная посуда, бесчисленные бутылки вина и восторженный прием в Севастополе. Колбасьева оттуда привез», — кивает на молодого непоэтического вида юнца. «Мичмана, бывшего», — уточняет молоденький Колбасьев. Гумилев почти шепотом, как секретом только для нее, добавляет: «Чудовищно талантлив». Анна вежливо кивает. Возбуждение Гумилева так далеко от ее ощущения Крыма, мичманов, матросов, Севастополя и не раз слышанной при иных обстоятельствах фамилии комфлотом немеца, что в упоении Дома искусств даже думать об этом не хочется. «А зовут вас как?» «Анна». «Об Анне пленительной, сладостной Анне я долгие ночи мечтаю без сна. Прелестных прелестней, желанных желаний она». И знает, что не ей адресовано, что у Николая Степановича и молодая жена Аня Энгельгард, и первая жена сама Ахматова, обе Анны, а озарделась, смущена, как теперь румянец скрыть. «У нас Мандельштам зимой из Крыма приехал, с этого юга в наш голод и холод». Анна хочет сказать про сытость юга, но молчит. Говорить при таких поэтах не решается. Чувствует себя юной девочкой в «Бродячей собаке» в 1913-м, внимавшей Гумилеву издалека. «Можете себе представить? Осип явился Георгию Иванову на Каменноостровский. Едва не свел того с ума. Жорж думал, с обыском пришли. Мечется по комнатам, рвет письма из Парижа. А это, извольте радоваться, наш Мандельштам из Крыма. На вопрос, в порядке ли у него документы, показывает удостоверение личности, выданное феодосийским полицейским управлением на имя сына петроградского фабриканта Осипа Мандельштама, освобожденного по состоянию здоровья от призыва в Белую армию». Николай Степанович хохочет. Анна не думала, что великие поэты могут так запросто и так громко хохотать. Можете себе представить выражение лица Жоржа? Велел Осипу быстро разорвать в мелкие клочья сей документ, пока не оказался на Гороховой. А у вас с документами как? С документами у них с девочками все в порядке. Вместе с ордером на поселение комиссар Елизаров и документы принес, где ни слова про их дворянское прошлое не значится. В нужной строке вписано «совслужащая». Гумилев ведет свои семинары в диске с самого основания осенью 19-го, но жить переезжает только сейчас, в бывшую Елисеевскую баню из двух комнат с потолком, расписанным золоченными амурами. «Теперь у меня свой банный кабинет. Хожу по мраморному полу, как древний римлянин, завернувшись в простыню. И не нужно каждый вечер на Преображенскую возвращаться». Николай Степанович садится за стол, ставит перед собой массивный портсигар черепахового панциря и во время чтения стихов отбивает ритм ногтями. Анна, допущенная до занятий вместе с его студентами, в ужасе от их невероятной юности и собственной старости. 32-й год пошел. Но все исчезает, все растворяется, и она вся в плену завораживающего ритма. Вся. Слушатели семинара расходятся. Весело и бурно. Шутками, кучей малой на все еще начищенном Елисеевском паркете. Анна с изумлением разглядывает золоченную лепнину и виньетки на стенах. Кто-то дергает ее за рукав. «Безвкусица оглушительная. Мы уже привыкли». Тоненькая молодая девушка протягивает руку. «Я Муся Алонкина. Вы новый секретарь журнала?» «Отлично. Жилье нужно?» «Из свободных комнат только та, что от Мандельштама осталась, но кто знает, когда Осип вернется. И протопить ее никакой возможности нет. Осип с буржуйкой намучился». «Жилье не нужно». «Наверное, не нужно», — бормочет Анна, не зная, что лучше, оставаться у Елизаровых и стеснять их или занимать комнату самого Мандельштама и стеснить его. «Хорошо, что не нужно. Чудовищная комната. Идемте, идемте. Здесь столовая, два раза в неделю по осьмушке хлеба. Карточки выдам». «Два раза в неделю по осьмушке. Еще 100 граммов хлеба для девочек», — не верит своему счастью Анна. Муся, взяв ее под руку, уже ведет дальше. «Здесь кухня, сами можете варить, если надо, только не Пафнутия». Девушка указывает на поросенка, который бегает по кафельной чистой кухне между ног студистов и гостей. «Поросенок Ефима, он из Елисеевской прислуги старший. Все в доме так и работают, но не на великое дело литературы, и не надейтесь. Следят, чтобы мы не все разломали, разграбили, ждут, когда вернутся их хозяева. В ванную записываться заранее, ванное чудо, с изразцами, море, чайки, красота. Но очередь, сами понимаете, 63 постояльца в нашем общежитии, многие семьями. У нас еще 337 студистов, водопровод мало в каких домах теперь работает. Так что в ванную записываться заранее и у Ефима. На паек и на хлеб у меня». «Паек еще попробуй отоварь. Воблу вареную чаще едим. И зайчьи котлеты, рядом с которыми заяц даже не пробегал», — ворчит совсем молоденький юноша. «Это Вова Познер, знакомьтесь», — представляет Муся. «Мою кипучую деятельность воспел в стихах». «Воспел, но хлеб дают нерегулярно. Обеды в столовой дорогие, не то что в доме литераторов. Каша каждый день бесплатно». «И иди себе в свой дом литераторов», заявляет юная Муся столь решительно, что она понимает, между домом искусств и домом литераторов дружбы нет. «Не слушайте вы их», девушка с огромным бантом на голове. «Адоевцева Ирина. Все против дома литератора выступают, а кашу там все едят. Мандельштам в том месяце мою порцию скушал, пока меня отозвали к Ирецкому про выступление мое говорить. Никто не верит, что каша для меня и завтрак, и обед, и ужин. Иосип Эмильевич не поверил. Решил, что пустая каша мне не нужна. Так расстроился, когда услышал, что я голодная. Пришлось сочинять, что я дома ела щи с мясом и картошку, жареную на сале». Звонко смеется. «Щи с мясом, картошка с салом». Анна и забыла, что такое бывает. А в прошлой жизни сало и в рот бы не взяла. «Раз недавно из Крыма, в Коктебеле у Волошина, конечно же, бывали». Не спрашивает, утверждает девушка с бантом. У Волошина она не бывала. Видела его в Ялте в 18-м, но до Коктебеля так и не доехала. Не до того было. Как может быть не до того? Не верят ни Муся Алонкина, ни Вова Познер, ни Адоевцева с Бантом. Для них Крым по-прежнему звучит как земной рай, в котором нет ни всплывающих в море объеденных рыбами трупов, ни расстрелянных горничных, ни сдохших от голода лошадей, ни Багреевского бассейна, в который высыпано 12 подвод негашенной извести, чтобы трупные воды не отравили водопроводную систему города. Вова прощается, уходит. Муся рассказывает о нем вслед. «Можете себе представить, до 12 лет он совершенно не говорил по-русски. Только в 1917 году его отец Соломон перевез семью в Петроград. Вова пошел в гимназию с Шедловской на Шпалерной. Учился в одном классе с сыном Керенского Олегом. После поступил в Тенишевское училище, где и познакомился с Колей Чуковским. Коля и привел его в диск. За 2 года Вова выучил русский так, будто живет в Петрограде с рождения, чтобы даже Гумилев замечаний не делал». Анна кивает. «Вниз по винтовой лестнице, в полуподвале под кухней, Гринд живет, из Феодосии. Очень странный, не слышали? Романтические повести пишет. «Алые паруса», про девицу, которая ждет своего принца под красным парусом. «По мне так дура, в декабре здесь был его вечер, читал, приняли плохо», — тараторит Муся. «За 4 дня до него и Маяковского приняли плохо», — справедливости ради уточняет Адоевцева. 150 миллионов, читал, освистали. Грин из своей каморки не высовывается, но горничную Елисеевых до истерики доводит. Графин использует не по назначению. Муся стыдливо хихикает. Сами понимаете, водопровода в той части дома нет. Муся по каким-то своим срочным делам убегает, а девушка с большим бантом продолжает введение Анны в дом искусствовскую жизнь. Серапионовы братья, не слышали? «Миша Слонимский в Мусю влюблен. Она, по мне, так в него тоже. Грин тоже в Мусю влюблен. Но Миша ей почти жених. Миша однажды проснулся, а у его горла руки. Это Грин пришел душить его из ревности. Можете представить?» После они в шашлычной выясняли отношения. Обнаружили, что денег у них больше нет. И, представляете, Грин убедил ехать играть в электрическое лото на Невском, 72. Только на другой день их нашли. Так они оба, представьте, увидев, как много у них денег, удивились. Такие страсти Анна и представить себе не может. Чувствует себя уставшей и старой. Серапионы все очень талантливые. Зощенко Миша, Лёва Лунц, Вова Познер, которого сейчас видели, Каверин, из наших Лиза Поклонская. «Из наших?» — переспрашивает Анна. «Из гумилевских студистов», — поясняет девушка с бантом. «У нас после занятия еще свои чтения в зеркальной зале. Приходите». Анна высматривает в толпе тех, на кого показывает Ирина, и на мгновение замирает. В той куче мале, что устроили слушатели Гумилева, мелькает лицо. Константиниди. Николай Константиниди. Мертвое разбухшее в воде тело Саввы, мертвое мокрое отяжелевшее тело Антипа II. Ярость в его глазах и в его словах там, в ноябрьской балаклаве 19-го года. «Я застрелил». Холодный пот тонкой струйкой стекает по ее спине. «Николай!» — невольно вскликивает она. Константиниди резко оборачивается. Взгляд. «Таким взглядом можно убить». Кто-то из разыгравшихся слушателей закрывает Николая от Анны. Взмокшие от беготни поэты, стряхивая пыль с прохудившихся пиджаков друг друга, отходят и... Уже совсем другой взгляд. «Анна Львовна, какими судьбами? Думал, вы давно в Европе». Анна молчит, заставляет себя не бежать сразу. Глаза уже другие. «Антония, не признали». «Антон?» — все еще не верит Анна. Но отчего-то машинально протягивает руку поздороваться. «Конечно же, Антон — поэт». «Вы всегда путали нас с братом, царство ему небесное». Рука ее остается висеть в воздухе. «Вы сказали, царствие небесное?» Корабль, на котором брат плыл из Крыма во Францию, осенью 19-го был подорван». «Корабль, на котором должны были плыть они с девочками вместе с Николаем, был подорван. Корабль не прибыл во Францию. Ее родным сообщили, что они погибли. Вот почему мать и муж не искали и не ищут их». «Незнакомы? Позвольте представить». Поворачивается к мужчине средних лет, совсем не похожему на студистова Гумилева. «Таганцев Владимир Николаевич, профессор географии». «Вы сын академика Таганцева?» — догадывается Анна и машинально наклоняет голову в приветствии. Но профессор географии склоняется к ее руке, огрубевшей от бесконечной готовки, стирки и работы на огороде на месте розария в Крыму. Таганцев галантен, Константиниди тот даже руки не протянул. Отчего и Антон, и этот интеллигентного вида профессор так неприятны ей? Смотрит на Константиниди и не в силах говорить с ним, как прежде. Понятно, что поэт Антон не виноват в убийствах, которые совершил брат. Но лицо Николая на пристани в Балаклаве стоит перед глазами и не дает говорить с Антоном. «Идемте с нами к Николаю Степановичу», — приглашает Константиниди и многозначительно добавляет. «Будет узкий круг». Узкий круг. У Гумилева. О большем невозможно и мечтать. Но идти с Антоном, у которого одно лицо с убийцей-братом, решительно невозможно. «Мне нужно идти», — отстраняется от Константиниди. И быстрыми шагами догоняет Адоевцеву, а Константиниди с профессором географии заходит в Елисеевскую баню, Гумилеву. «В союзе поэтов состоите?» Девушке с бантом и в голову не приходит, что здесь, в диске, может быть кто-то, непричастный к поэзии. «Надобно вступить. Научу как. Надежду Павлович из Москвы специально для организации союза поэтов прислали. Председателем блок, но делает все Павлович. Вступить надо. Каша из домлита не лишняя». Каша не лишняя, совсем не лишняя. В другой жизни Анна страстно мечтала быть поэтом. В этой — получить кашу за то, что она поэт. Вступить в союз литераторов, признать себя поэтом официально. Но они, эти поэты и писатели, здесь, в диске, все такие молодые, все такие талантливые, такие невероятные. Рядом с ними она чувствует себя такой ненужной, такой старой, что только каша, которую можно завернуть в кофту и отнести домой девочкам, заставляет Анну переступить через смущение и показать свои давние стихи. А через 2 недели вместе со всеми получать кашу в домлите на бывшей бассейной, ныне улице Некрасова. Ее приняли. Ее приняли в поэты. Ее, не написавшую за последние годы ни строчки, приняли в поэты. Получается, ради каши она всех обманула. Ее приняли за старые стихи, а новых нет. По утрам, глядя, как бывшие елисеевские слуги выносят на помойку огромный жбан с разорванными черновиками, Анна стыдится саму себя. Все, что выносят теперь на помойку, конечно же, в разы лучше того, что когда-либо писала она. А теперь и такого писать не может. Она так мечтала быть поэтом, а теперь у нее есть удостоверение с печатью, что она поэт, и это удостоверение — фальшивка. Печать настоящая, подпись настоящая, а поэт — нет. Поэт, который может не писать, не поэт. Ночью, уложив девочек, она пробует писать. На найденных в диске клочках бумаги пробует выводить строчки. Не получается. Строчки неживые, ломкие. Нет стихов. В ней нет стихов. Просто нет. И взять негде.